на помойке воздух свеж. Там вроде тетки моих надежд. Туда опять меня ноги несут. Там толстые авоськи с бутылками ждут. Петровна, женщина моей мечты. Петровна, уже собрала бутыли. Пара-па-па-па-па-па-па-ру-ра. Пара-па-па-па-па-ру-ра. Она наполнит барматухой флакон. Мы выжрем его и снова будем говном, говном. В говно. В говно. В говно. Я подметаю по утрам тротуар и получаю иногда гонорар. Бутылки бережно я в сумке ношу. Зайду до Петровны и ей покажу. Бутылки из-под пива и вина. Бутылки. Со мной гуляет вся страна. Пара-па-па-па-па-па-па-ру-ра. Пара-па-па-па-па-ра-ра. Петровна их у меня заберет. На кашку самогонки, ну конечно, нальет, нальет. Нальет. Нальет. Нальет. А на помойке воздух чист. Сегодня выбрит я, как белый лист. Сегодня у Петровны особенный день. Она отмечает свой юбилей. Петровна, женщина моей мечты. Петровна, ты королева красоты. Пара-па-па-па-па-па-па-ру-ра. Пара-па-па-па-па-па-ру-ра. Она прекрасна, как зимой рассвет. Такой, как она, больше куколки нет, нет, нет. О, Петровна!